Вопрос. Всегда ли человек, имеющий больную плоть, является большим грешником в прошлой жизни? Ответ. Не всегда. Болезнь плоти может проявиться не только как результат возврата холода, неосмотрительно посеянного ранее, но и тогда, когда душа более оторвана от взаимосвязи с Отцом Небесным. Ибо добрый, но неверующий человек может творить богоугодные дела, но плоть его не выдержит натиска тьмы, болезнь неминуема. Удар по душе доброго, но неверующего человека всегда останется безответным, но рана от нанесенного удара перечеркнет духовную ткань, принося муки. Рану сию возможно излечить только благодаря духовной благодати, идущей от Бога. Но ежели человек неверующий, то он не способен достойно использовать бесконечно идущую к чадам Божию благодать. Но они излеченные раны в душе накапливаются, и сие приводит к недугу плоти, ибо воистину недуг души всегда влечет недуг плоти, а недуг плоти не ведет к недугу души, но есть соблазн, дабы упасть духом.